Глава 10. «Сейчас иду!» — откликнулся я. «Пожрать не дадут!» «Смеешься?» — спросил Рунги. «Насчет киностудии?» — уточнил я. «Нисколько!» «Никогда не слыхал о таком!» — пробурчал Карл. «Есть всесоюзные студии, республиканские, областные на худой конец, но чтобы районные! Это же не радиоузел!» «Это называется почин, дорогой коллега!» — похлопав его по плечу, сказал я. «Ну ладно, пойду. Завучиха зовет». Я поднялся и пошел прочь, провожаемый его недоуменным взглядом. Наверное, друг Рунги счел меня пустозвоном, тогда как я и в самом деле намерен организовать в Литейске киностудию. С Мосфильмом или Ялтинской состязаться не стоит, но кое-что снимать все же будет можно. Воодушевленный этой идеей, я покинул столовку и направился в директорскую. «Царёва?» На время отсутствия Розуваева заняла его кабинет. Я открыл дверь и увидел, как она сидит в кресле Пал Палыча и что-то пишет. «Заходите, Александр Сергеевич», — сказала она, не поднимая головы. «У меня к вам серьезный разговор. У вас сейчас окно, так что мы можем не торопиться». Отодвинув стул, я уселся. Почему-то вспомнился момент моего появления в этой эпохе. Это был последний день лета. Директор проводил педсовет перед началом учебного года. Вдруг молодому физруку стало дурно, он хлопнулся в обморок и стукнулся башкой. А когда очухался, это уже был я, ничего не понимающий, недоумевающий, откуда взялись эти странно одетые люди и почему они на меня таращатся. Не мог я тогда знать, что со временем я привыкну к ним. С одними буду враждовать поначалу, с другими быстро подружусь. «Извините, Александр Сергеевич», — вновь заговорила Эвелина Арделеоновна. «Я должна была закончить». «Что случилось, Эва?» — спросил я. Она встревоженно оглянулась, словно опасалась, что нас могут подслушать. Убедившись, что мы одни, выбралась из директорского кресла, подсела поближе ко мне. Видать, для того, чтобы не разговаривать через полкабинета. Правда, близость ко мне ее неожиданно возбудила. Завуч прерывисто задышала, и рука ее машинально зашарила по пуговицам жакета, словно собираясь их расстегнуть. Я понял, что дело плохо. Еще немного, и в директорском кабинете разыграется сцена из фильма для взрослых. Не в смысле, что я обязательно воспользуюсь женской слабостью, заведующей учебной частью, а в смысле, что она вот-вот выскочит из одежды. «Эва, Эва!» — поспешно сказал я. «Будьте благоразумны, а вдруг кто войдет?» Царёва вздрогнула, словно проснулась, посмотрела на меня испуганным взглядом, вздохнула и отодвинулась. «Да, извините, Саша», — пробормотала она. «Я не должна была потерять голову». «Ничего, бывает», — снисходительно отозвался я. «Все мы люди». «Я оказалась в затруднительном положении», — продолжала она. «По моей вине?» «Не знаю, можно ли в данном случае говорить о вине». «Говорите, как есть». «Вы работаете у нас как молодой специалист почти на всем протяжении учебного года. Не скрою, поначалу лично у меня были к вам претензии скорее личного характера, нежели дисциплинарного, но потом...» «Эва, меньше официоза», — вздохнул я. «Эдак мы никогда до сути проблемы не доберемся». «Саша!» — воскликнула она в полном отчаянии. — «Я не знаю, что делать. Они меня закидали запросами на одну и ту же тему. Что руководство школы делает для обеспечения условий труда и быта учителя физической культуры Александра Сергеевича Данилова? Я отвечаю по форме, ссылаюсь на нормативы по оплате труда и организации отдыха учителя высшей квалификации, а запросы не прекращаются. Как будто я могу что-то изменить в директивных документах Министерства образования и городского отдела». «Успокойся, Эва», — строго сказал я. «Кому могла прийти в голову такая чушь? У меня все есть, и тем более все устраивает». «Я и не думала, что эти жалобы исходят от тебя», — тоже перешла на «ты», Эвелина Арделеоновна. «Неужто их строчит кто-то из спецсостава?» «Я сейчас прекращу все это», — сказал я. «У тебя есть номер приемной предгорисполкома?» «Да, конечно», — начала заикаться от неожиданности Царёва. «В справочнике телефонных номеров городских организаций...» «Набери и дай мне трубку», — распорядился я. Прямые команды действовали на завуча лучше любых уговоров. Она вскочила, схватила с полки не слишком толстый томик телефонного справочника, подошла к директорскому столу, взяла трубку телефона и набрала номер. Дождалась ответа и протянула трубку мне. «Здравствуйте», — сказал я, — «это Данилов. Дайте мне Максима Петровича». «Минуточку, товарищ Данилов», — откликнулась секретарша. «Соединяю». «Степанов слушает», — раздался в наушнике голос городского главы. «Максим Петрович, привет, как дела?» «Добрый день, рад слышать, Александр Сергеевич. Работаем. Вот скоро будем обсуждать эскизный проект реконструкции Литейска с нашим новым главным архитектором». Я слышал, она пока еще исполняющая обязанности. «Да, но это чистая формальность. Кстати, Александр Сергеевич, буду рад, если вы поприсутствуете на обсуждении». «Обязательно», — ответил я почти ласково и добавил уже совершенно другим тоном. «Если вы распорядитесь, чтобы ваши подчиненные прекратили заваливать руководство нашей школы дурацкими запросами». «Да, мне докладывали», — опешил предгорисполкома. «Но я думал, что...» «Короче, вы меня услышали. Если подобное будет продолжаться, я расценю это как попытку подрыва педагогического процесса в советской школе». «Немедленно распоряжусь». «Ну вот и отлично. До встречи». Положив трубку, я повернулся к Эве, которая смотрела на меня почти с религиозным обожанием. «Где все эти запросы?» Она дрожащей рукой протянула мне довольно объемистую папку. Я открыл ее, выхватил толстую пачку листов и принялся рвать их на клочки. «Что ты делаешь, Саша?» — потрясенно спросила Эвелина Ардалионовна. «Жаль, что нет здесь камина», — пробормотал я. «А то мы могли бы красиво сжечь эти писульки». «Ты непостижимый человек, Саша», — вздохнула она, глядя на то, как я наполняю мусорную корзину рваной бумагой. «Откуда у тебя такое влияние, что даже сам товарищ Степанов выполняет твою просьбу?» «Разве я о чем-то его просил?» «Ну, требования, какая разница? Все равно, как учитель физкультуры может командовать председателем горосполкома? Если бы я сама не набрала номер приемной, я могла бы подумать, что ты меня разыгрываешь. Как это у тебя получается?» «Очень просто. Я делаю только то, что считаю нужным». «Как раз это меня жутко раздражало поначалу», — призналась завуч. «А теперь восхищает. Никогда я еще не встречала такого сильного мужчину». «Будем считать, что это предложение верной дружбы», — сказал я. «Я понимаю, что на большее не могу рассчитывать». «Я скоро женюсь, Эва, и ты первая узнаешь об этом». «Очень благородно с твоей стороны», — пробурчала Царёва и тут же добавила. «Я больше вас не задерживаю, товарищ Данилов». «Увидимся», — сказала я, покидая кабинет. Наверное, это было жестоко — лишать немолодую и некрасивую женщину последней надежды, но этот хвост лучше сразу отрезать, чем отсекать по кусочку. Я взял журнал 9 А и отправился на урок, а когда тот закончился, выгнал «Волгу» из школьного гаража и поехал в Крапивин дол. Мне нужно было повидать Третьяковского. Накопилось вопросов, в которых одному не разобраться. Погода окончательно испортилась. Дождь лил как из ведра, так что я не слишком гнал. Наоборот, прижимался к обочине, если позади напирал какой-нибудь лихач. Так я тишком-тишком и доехал. Охранник меня пропустил без вопросов. Я въехал на территорию поселка, покатил по мокрым улицам, пока не добрался до писательского особняка. Окна его были освещены, слышалась музыка. Веселится лже-классик. Но ничего, придется ему немного пошевелить мозгами. Вообще нам сегодня должно быть не до веселья, потому что неизвестно еще, чем все обернется. Я, как старая бабка, начинал верить в сны. Ведь когда имеешь дело с моими суперами, нельзя утешать себя отговорками, что бывают и просто сны. Недаром же мне так навязчиво снится покидаемый жителями город и прочие ужасы. Дверь была открыта. Я ее просто толкнул и вошел в прихожую. В доме действительно звучала музыка и слышались голоса. У графа еще и гости. Хорошо живет. Впрочем, он может это делать маскировки ради. Все-таки ему нельзя забывать, что он известный в областном масштабе литератор. Должен вести беспорядочную светскую жизнь. Водка, болтливые приятели, не слишком юные поэтессы. Разуваться я не стал, только снял куртку, обрызганную дождевой водой. пошел на свет и звуки, и еще сигаретный дым, что валил клубами из гостиной. «Ба, кто к нам пришел?» — с пьяным воодушевлением возвестил Третьяковский, выдираясь из объятий неизвестной мне красотки, с густо наштукатуренной физиономией. У лжеписателей впрямь были гости, все сплошь незнакомые. Одни сидели на диване и в креслах, другие топтались у окна под метляк. Посреди комнаты стоял стол, уставленный бутылками разной степени опустошенности, тарелками с остатками жратвы, захватанные жирными пальцами рюмки и бокалы, вилки, ножи, окурки, торчащие как из пепельниц, так и из блюдец. Переступая через вытянутые ноги, поминутно извиняясь, граф двинулся ко мне, распахнув объятия. Не давая ему опомниться, я ухватил его за кончик явно импортного галстука и потянул в коридор. «Привет, надо поговорить», — сказал я. «Надо так надо», — ответил хозяин дома, и я увидел, что он вовсе не пьян. Пошли на кухню. И сам первым направился в названном направлении. На кухне оказалась какая-то парочка, которая от поцелуев и невинных объятий явно переходила к более плотским утехам. «Идите в спальню, товарищи», — радушно посоветовал Третьяковский. «Только чур покрывало с кровати не снимать и физиологических пятен не оставлять». Парочку как ветром сдуло. То ли стыдно стало, то ли наоборот обрадовались предоставленной хозяином возможности окончательно сорвать покровы ложного стыда. Во всяком случае, территорию они очистили. «Выпить не предлагаю», — сказал граф. «Ты за рулем, асфальт мокрый, а вот кофе с бутербродами тебе наверняка не помешают». «Что это за компания у тебя?» «Коллеги-писатели из областного отделения СП», — принялся объяснять лжеклассик, ставя на конфорку турку с водой. «Приходится корчить из себя гения изящной словесности. И ведь не выставишь их на ночь глядя. Придется терпеть до утра. Ну, о чем ты хотел поговорить? У нас с тобой одна тема». «Понимаю, случилось что-нибудь». На Гуале отказываются участвовать в опытах Илги. «Ну вот как, наотрез?» «Да». «Это может осложнить наше положение». «Это все, что ты можешь мне сказать?» — вспылил я. «Пьянствуешь здесь с коллегами и не думаешь о том, что все твои надежды на будущую великую Россию могут пойти прахом. Или ты думаешь, что если уговорил на Гуале наших поучаствовать в исполнении твоих великих замыслов, то они свои обещания выполнят? А если они не смогут их выполнить?» «Я не пьянствую», — огрызнулся Третьяковский, выкладывая ложечкой в турку молотый кофе. «И не сижу сложа руки. Ты не забывай, что после устранения Жихарева мое начальство стало только пристальнее наблюдать за нами. Мне с трудом удалось убедить Зорина, что не нужен нам лишний соглядатай от конторы. Но думаешь, кроме лже-Стропилина у начальства нет в Литейске глаз? Тот же полковник Михайлов, он вроде в стороне от наших дел, но все равно держит нас под надзором. На всякий случай. А тут еще ты на своей домре то и дело лёдку-еньку бацаешь. Скоро вместо психушки уже свободных коек не останется. Пока что лепилы ставят самые дикие диагнозы, от тяжелой депрессии до белой горячки. Но ведь найдется умник, не здесь, так в области, который наконкает, что есть у этого внезапного психоза единый источник. Зазря я твой ДМРД не применяю. Так только во избежание лишнего кровопролития». «Да знаю я», — отмахнулся он. «Я же не в осуждении. Сам такую домру все время с собой таскаю. И не примену пустить в дело, будет такая оказия. Хватит с меня ножичков в бочину и попыток связать и закинуть в кузов. Ты прав, все может в любой момент пойти прахом. Нам надо не прятать голову в песок, а выработать несколько планов на случай разного развития событий». «Шустрый да быстрый выйдешь в министра», — усмехнулся граф. «Ну давай попробуем. Будем плясать от худшего сценария к лучшему», — предложил я. «И какой ты считаешь худшим?» «Назовем его интернат. Пацаны, как и восьмиклассницы из 19-й школы, исчезают всем кагалам, и мы остаемся наедине с их перепуганными родаками и спецоперацией конторы, которая тщательно зачищает все следы некогда проводимого эксперимента». «Включая нас с тобой», — добавил философ. «Да». «Сценарий номер два. Назовем его «Мертвяки». «Почему мертвяки?» «Да так, сон один приснился. Потом расскажу». Пацаны никуда не уходят, но начинают идти в разнос. Точнее, попросту расчищать себе территорию, быть может, буквально вытесняя из города его обычных жителей. Власти, естественно, начнут принимать меры и зачищать уже самих нагуалей. А также их пособников, то есть нас с тобой. Вижу, тебе идея приглянулась. «Не очень», — пробурчал граф, наливая мне и себе кофе и ставя между нами на кухонном столе тарелку с еще не съеденными гостями бутербродами. «Я хотел сказать, что неизвестно, какой из двух первых сценариев наихудший». «Пока неважно», — сказал я, хватая первый подвернувшийся под руку бутер. И, наконец, третий, при любом раскладе наилучший сценарий. Нагуали никуда не деваются, и ситуация остается у нас под контролем. «О, давай сосредоточимся на этом третьем, весьма увлекательном сценарии, и назовем его раем». «Рад бы в рай, да грехи не пускают», — вздохнул я, прожевав хлеб, поверх которого просто без затей была намазана черная икра. «Чует мое сердце, что придется нам столкнуться с двумя первыми. И вот наши с тобой действия нужно продумать, исходя из них». «Ну хорошо», — проговорил Третьяковский, отхлебнув из своей чашки. «Хотя что тут хорошего? При любом раскладе нам надо будет либо валить куда-нибудь подальше, либо ложиться под паровой каток. Для меня валить не вариант. Да и для меня тоже. Значит, добро пожаловать под каток». «Ты словно и впрямь стал писателем. Все на эмоции давишь», — проворчал я. «Включай голову, философ». «Я ее и не выключал», — откликнулся тот. «Процесс идет беспрерывно. Кстати, ты как раз говорил о процессе, крепости и большой деморализующей дубине. Может, это нам поможет? Ты только мигни, я в лепешку расшибусь, но организую, что надо». «Не торопись стать лепешкой», — хмыкнул граф. «Я вот что думаю. Если пацаны и впрямь отказались участвовать в антиобщественных опытах гражданки Шульц, то мы это можем использовать в свою пользу». «Каким образом?» «Доложу начальству, что ребята психуют из-за отсутствия нормальных условий для проведения эксперимента. Дескать, стесняются своих способностей, а им приходится то в школе заниматься, то в Доме пионеров, то в клубах при ЖЭКах. Это ведь, кстати, так и есть. Из этого следует, что надо создать специальный закрытый объект неподалеку от города, где можно будет и дальше двигать проект УВ к его победоносному завершению». Я фыркнул, едва не выдув из чашки все свое кофе. Лжеклассик посмотрел на меня недоуменно. «Что с тобой?» «Ты не поверишь, но именно такой объект я и собираюсь строить».